просунулось заспанное лицо Купцевича. «Кольк, давай обхмелимся!» — хрипло пробасил он. «Ни одной бабы нет, фортуна!» Возвратившись к себе в комнату, Сергей положил в карман письмо Ложкина и отправился к Купцевичу. Тот уже ждал его. На столе стояла только что взятая из холодильника запотевшая бутылка водки. Спустя некоторое время Купцевич, чуть пошатываясь, вышел из комнаты. Сергей мгновенно выпрямился и прислушался. Тяжелые шаркающие шаги удалились в сторону кухни. Сергей одним движением выхватил из толстой книги конверт, сунул туда письмо и вложил конверт на место. В этот момент послышались торопливые шаги Купцевича. Сергей не успел принять прежнюю позу и поэтому сделал вид, что рассматривает вазочку, стоявшую на приемнике. Купцевич, порывисто распахнув дверь, окинул гостя подозрительным взглядом. «Ложи назад! Слышь!» — резко сказал он, увидев вазочку в руках у Сергея. «Это фартовая вещица из Венгрии, трофей, так сказать». Вазочка из цветного хрусталя была действительно очень красива. Сергея только удивило, что к подставке ее снизу был приклеен кружок из цветной материи. Не удержавшись, Сергей даже потрогал его пальцами. «А это чтоб не скользило», — пояснил Купцевич, заметив движение Сергея. «В Венгрии так всегда делают. Европа — это тебе не что-нибудь». Сергей был в Венгрии. В простых домах и в замках магнатов он видел много посуды, но никогда не встречал таких наклеек. «Врет», — решил он о Купцевиче. И тут же задал себе вопрос, почему врет. «Вещица ничего себе!» — равнодушно сказал он, ставя вазочку на место, и больше ни разу не взглянул на нее. Купцевич начал сдавать карты. Вечером позднее обычного возвратилась из института Катя. «Почему задержалась?» — нетерпеливо спросил Сергей. «Я ждала Гаранина», и, оглянувшись на дверь, Катя быстро прибавила. «Вот ответ». Она вынула из портфеля запечатанный конверт. От Сергея не ускользнуло смущение девушки, но он промолчал. В соседней комнате он поспешно разорвал конверт. В нем оказалась записка от Гаранина и копия письма Ложкина. «Все в порядке», — писал Костя. «Молодец, Катя, все сделала как надо». «Я же знал, что она не подведет. Жду новых сведений». Читая горячие и отнюдь не обязательные здесь похвалы Кати, Сергей не мог сдержать улыбки. В письме Ложкина Сергей обратил внимание на последнюю фразу «Появлюсь из-под земли». Что это значит, если это действительно написано Купцевичу? Стоит подумать. Утром Сергей снова зашел к Купцевичу, предварительно он осторожно капнул себе на палец немного клея. Лениво потягиваясь, он предложил. «Перекусим, что ли?» «Ого, еще как!» — шумно обрадовался Купцевич. «Вмиг организуем, и водочка найдется. Может, сначала чайку?» «С нашим удовольствием. В один миг. Пошли на кухню». «Да я пока баночку вскрою», — возразил Сергей, вытаскивая из пиджака консервы. «И бутылочку тоже». «Ладно, валяй. А я мигом». И, схватив чайник, Купцевич выскочил в коридор. Как только дверь за ним захлопнулась, Сергей одним прыжком очутился около приемника. Стараясь не смазать с пальца клей, он взял вазочку и отодрал подклейку. Под ней оказалась выгравированная надпись «Любочке Амосовой от далекого друга. Помни и жди. Борис, Будапешт, 1952 год». «Так вот оно что, Люба Амосова!» Сергей мгновенно вспомнил свое первое крупное дело. Он быстро подклеил матерчатый кружок и поставил вазочку на место, затем принялся открывать банку с консервами. Пили молча, беседа в этот день не клеилась. Потом Купцевич объявил, что ему надо сходить в собес, и начал одеваться. Сергей обратил внимание на его серое пальто. О человеке в сером пальто писал и Саша Лобанов в своей докладной записке. Что же, вполне вероятно, что именно Купцевич проводил тогда Сашу. Сергей возвратился в комнату и, устроившись около окна, начал писать Гаранину. Сообщения были важные. Неожиданно внимание Сергея привлекли пронзительные ребячьи возгласы, доносившиеся со двора. Он поднял голову. Несколько мальчиков с увлечением лепили из снега бабу. Сергей невольно вспомнил Место из докладной записки Саши Лобанова.